Коллеги, здравствуйте. Меня зовут Наталья Володина. Я являюсь директором по персоналу холдинга Silvana Fashion Group. Сегодня мы говорим с вами о компетенциях. Мы дадим определение этому понятию. Также мы будем говорить о том, что такое корпоративная модель компетенций и когда целесообразно разрабатывать индивидуальные профили компетенций под должности, которые существуют в наших организациях. Мы будем с вами говорить об этапах разработки модели компетенции в компании, о том, как запланировать этот проект и сформировать проектную команду, о том, как спроектировать модель компетенции и проработать уровни развития каждой из компетенций, о том, как сформировать профиль, индивидуальный профиль компетенций под должность. После этого мы немножко поговорим о том, как внедрить модель компетенции, чтобы разработанная нами модель не стала неким балластом, которым владеет только служба персонала, и она абсолютно не работает, не применяется линейными руководителями и сотрудниками наших компаний. Поэтому мы говорим о том, как лучше использовать модель компетенции при оценке, при проведении оценочных мероприятий, при формировании планов развития, кадрового резерва и так далее. Ну и в конце мы скажем несколько слов о том, почему модели компетенции работают не всегда и что надо делать для того, чтобы наша модель оказалась жизнеспособной. А если задать вопрос о том, что такое компетенция, я предлагаю каждому из вас ответить на этот вопрос для себя, что именно вы понимаете под этим. Чаще всего отвечают о том, что это некие знания или навыки, о том, что это умения и так далее, и так далее, и так далее. А на самом деле определений действительно много, и каждый консультант и специалист по управлению персоналом стремится дать некое свое определение. Но если мы посмотрим, обращу ваше внимание на те слайды, которые вы видите, где приведен ряд определений данному термину, данные различными авторами. В каждом из них мы увидим слово «поведение», да, или «поведенческие индикаторы», да, или «модель поведения» и так далее, и так далее. Компетенции – это характеристики личности, к которым относятся знания, умения, навыки, мотивационные установки, которые можно измерить через поведение. Поведение – это ключевое слово в данном определении. Приведу следующий пример. Наш сотрудник знает, умеет и хорошо водит машину, но он этого не делает. Можем ли мы говорить о наличии компетенций? Конечно, можем. Компетенция есть, но только он ее не демонстрирует. Нет рабочего поведения, которое может быть интересно компании. Если это сотрудник, например, бухгалтер, да, это не его основная обязанность водить машину, значит, мы закрываем глаза, и по большому счету мы не требуем от него демонстрацию такого поведения в рабочей ситуации. Но если это водитель, то возникает тот самый вопрос о том, что нужен ли он нам. Дело в том, что компании, мы с вами, являясь работодателями, приобретаем сотрудников, скажем так, приобретаем их компетенции. Нам интересно то поведение, которое они демонстрируют в работе, то бизнес-поведение, которое влечет к достижению тех результатов, тех целей, которые перед ними стоят. Можно привести другой пример. Например, у нас есть главный инженер, который является очень жестким руководителем, например. А сотрудники из его подразделения, они, может быть, даже стонут в какой-то мере от стиля его руководства. И если мы с вами говорим о том, что знает ли он, умеет ли он, как руководить людьми, да, он может нам сказать, я делаю это 30 лет, да, чему еще меня можно научить. И, возможно, действительно, он знает принципы современного управления, но он этого не делает. Поэтому еще раз, компетенция – это прежде всего те знания, навыки, умения, некие личностные качества, возможно, мотивационные установки, которые выражаются через поведение. А личные качества, опять-таки, неспроста звучат в определении, потому что есть такие компетенции, которые мы с вами назовем как неразвиваемые, что их очень сложно развить и что, скажем так, они больше всего зависят от того, ну, какой человек есть на самом деле. Но обо всем этом мы будем говорить подробнее чуть дальше. Что такое модель компетенции? Модель компетенции – это полный набор компетенций индикаторов поведения, позволяющий работнику успешно выполнять свои рабочие функции. Модель прежде всего должна быть ясной и легкой для понимания. Чьего понимания? Сотрудников. Потому что именно сотрудникам и линейным руководителям, топ-менеджерам предстоит работать с моделью компетенции. Это их инструмент, и мы, как служба персонала, создаем этот инструмент совместно с ними и для них в том числе. Модель должна описываться простым языком и иметь простую структуру. Если модель сложная, она сложна для восприятия, сложна для использования. Давайте обратим внимание на следующий слайд. Карта компетенции организации или корпоративная модель компетенции. Что с вами мы видим? Индивидуальные компетенции или индивидуальный профиль должности, который мы формируем и относительно которого мы будем оценивать наших сотрудников. Из чего он состоит? Как он получается? Прежде всего, есть часть компетенций, которые мы называем корпоративные компетенции. Корпоративные компетенции – это компетенции, которые применимы к любой должности в организации, независимо от иерархии, будь это первое лицо организации, либо будь это рядовой сотрудник. Корпоративные компетенции следуют из ценностей компании. Да? Какие мы – это ответ компании на этот вопрос. Мы такие, мы команда, или мы всегда ориентированы на результат. Либо мы всегда клиентоориентированы, потому что мы работаем в сервисном бизнесе. Да? Ценности компании, они могут либо фиксироваться в каких-то корпоративных документах, таких как стратегия, кодекс корпоративной этики. А может быть нет, компания может быть небольшой по размеру, и таких документов у нее не существует. Но тем не менее, это то, что витает в воздухе. Давайте вспомним ситуации, когда мы с вами, проводя собеседование, принимая кандидатов на некую должность, мы с вами для себя отмечали, что это профессиональный человек, он знает и обладает теми профессиональными компетенциями, которые нам нужны, но что-то в нем не то, он не наш, он не уживется в том подразделении, куда мы его хотим пригласить. Может быть, он очень амбициозен, он ориентирован на результат, да, он очень активен в достижении своих целей, а в то время как в данном подразделении, да во всей нашей компании, корпоративная культура характеризуется такими понятиями, как командность, да, как сотрудничество. И может оказаться, что данному человеку просто будет некомфортно работать у нас, либо наоборот. Мы активные, амбициозные, бежим всегда вперед, да? А кандидат, который приходит, он демонстрирует другое поведение. Он командный игрок, да? И опять-таки, ему может быть, он не уживется с нами, да? И мы говорим о том, что это наша интуиция, да? Нам так кажется. Но на самом деле, теперь мы с вами сможем говорить о том, что его поведение, его ценности не соответствуют тем корпоративным компетенциям, которые существуют в нашей компании. Количество таких компетенций может быть разным, но чаще всего от 3, 4 до 6, 7, не больше. Да? Потому что общая численность компетенций в нашей модели, оно также может быть разным. Но чаще всего в практике компании это где-то от 8 до 12 компетенций, которые действительно являются рабочими. Важно помнить следующее, что разработка корпоративных компетенций – это часть работы с корпоративной культурой. Когда мы понимаем и мы хотим материализовать и объяснить словами, формализовать те ценности, которые существуют, чтобы в последующем отбирать сотрудников на основании этих компетенций, стимулировать эти компетенции, развивать, поощрять это поведение. Итак, возвратимся к нашему слайду «Карта компетенций организации». Мы поговорили с вами о корпоративных компетенциях, но следующий вид компетенции – это управленческие компетенции. Управленческие компетенции – это компетенции, которые необходимы руководителям для успешного достижения бизнес-целей. Компетенции разрабатываются для сотрудников, занятых управленческой деятельностью, и, что немаловажно, имеющих сотрудников подчинений. Но подчинение может быть как линейное, да, или прямое подчинение, так и проектное. Что это значит? Это значит, что если мы с вами, перед нами будет стоять задача отобрать руководителя проекта, то мы будем анализировать не только его профессиональные компетенции, да, каков он в той области, в которой будет происходить проект, но мы будем оценивать также его управленческие компетенции, насколько он сможет руководить проектом и проектной командой. Чаще всего, по опыту коллег, управленческие компетенции стандартны в различных областях. И включаются такие составляющие, как видение или управление бизнесом, работа с людьми и организация деятельности. В наших с вами практиках, в наших с вами компаниях данные компетенции могут называться по-разному. И мы будем говорить о том, а как назвать компетенцию. И то, что я у себя в компании могу назвать работа с людьми, вы назовете работа в команде. Да? Может ли это быть одно и то же? Конечно, может. Да? И мы будем об этом говорить дальше. Важно просто понимать, что чаще всего управленческие компетенции раскладываются именно по этим трем перечисленным мной областям. Следующее – это профессиональные компетенции. Профессиональные компетенции – это компетенции, которые применимы в отношении определенной группы должностей. Это могут быть специалисты финансового отдела, это могут быть специалисты департамента продаж, это могут быть специалисты службы персонала. Да? Еще раз, речь идет о группе должностей. Составление профессиональных компетенций – это очень трудоемкий и долгий процесс, на который могут уйти годы. Не хочу вас напугать, но существует не так много компаний, в которых профессиональные компетенции разработаны для всех групп должностей. С каких групп должностей чаще всего начинают разрабатывать профессиональные компетенции? Скорее всего, это основная группа должностей, да? Основная ключевая для бизнеса компания. Если это торговая компания, то однозначно профессиональные компетенции службы персонала начнет разрабатывать для специалистов отдела продаж, потому что это, скажем так, зарабатывающее подразделение. Если же это производственная компания, то профессиональные компетенции начнут разрабатывать для сотрудников производственного блока, потому что именно этим сотрудникам мы уделяем большее внимание. Это наши ключевые сотрудники. Остальные подразделения обслуживают их, да, такие как бухгалтерия, IT и служба персонала. А если это IT-компания, то IT-специалисты станут той самой ключевой группой, и профессиональные компетенции первыми будут разработаны именно для них. В некоторых компаниях существуют так называемые сборники единых корпоративных требований, в которых данные профессиональные компетенции прописаны. И, в принципе, это очень хорошее решение, когда действительно до этого дошли руки, и мы с вами это грамотно в своей компании подготовили. Давайте вернемся к слайду «Карта компетенций организации». Мы поговорили с вами о корпоративных компетенциях, профессиональных и управленческих. Именно из них складываются индивидуальные компетенции или индивидуальный профиль должности. Давайте посмотрим, что мы видим на слайде «Карта компетенций организации». Слева мы видим отложенные по оси Y иерархический уровень организации. То есть все должности, начиная от рядового сотрудника или исполнителя, кончая топ-менеджером. Давайте посмотрим на карту и постараемся понять, какие же компетенции будут, например, у тренинг-менеджера, да? Как одного из сотрудника дирекции по персоналу. Из чего будет, из каких компетенций будет состоять его профиль должности? Давайте посмотрим. Тренинг-менеджер – это, скорее всего, исполнитель. Это сотрудник, у которого нет других сотрудников подчинения. Таким образом, у него будет большой набор профессиональных компетенций, да? Большой набор. Там будет все, что связано с его работой. О том, умеет ли он, знает и делает, и как делает, как разрабатывает тренинги, как их проводит, как оценивает их эффективность и так далее, и как это нужно для того, чтобы быть успешным в этой должности. И также набор корпоративных компетенций. Но вот прошло какое-то время, и наш тренинг-менеджер вырастает до руководителя отдела обучения. И что мы с вами видим? Давайте посмотрим. Мы видим, что корпоративные компетенции, они остался тот же набор, в том же составе. Но вот профессиональных компетенций теперь ему требуется чуть меньше, потому что появился блок управленческих компетенций. Он теперь стал управленцем, менеджером. Теперь у него есть люди в поведении, ему необходимо ставить задачи, контролировать их, ему необходимо управлять своим коллективом. Но вот наш тренинг-менеджер, уже руководитель отдела обучения, идет выше по карьерной лестнице. Вот он становится директором учебного центра или директором по развитию персонала. Что же мы видим? Мы видим, что блок управленческих компетенций теперь доминирует над профессиональными. Он прежде всего управленец. Да? Он, может быть, помнит и, наверное, помнит. Да? И вспоминает те времена, когда он проводил тренинги для различных групп. то теперь его основная задача – это планирование обучения и формирование системы обучения в организации. Таким образом, блок управленческих компетенций у него очень большой. Профессиональных у него меньше. Да? И корпоративный – все в том же составе, в то же количество, которое было с самого начала. Вот таким образом мы можем разложить на данной карте всех наших сотрудников. Еще раз обращаю ваше внимание, что корпоративные компетенции едины для всех. Управленческие компетенции едины для всех руководителей в организации. А профессиональные компетенции, они меняются в зависимости от группы должностей. И те профессиональные компетенции, которые будут разработаны для дирекции по персоналу, они, естественно, будут отличаться от профессиональных компетенций финансовой службы, департамента логистики, департамента маркетинга и так далее. Предлагаю сделать следующее. В раздаточных материалах приведено два примера, в которых описана миссия, да, и ценности двух компаний. Первая компания называется NovaCare, это фармацевтическая компания. Следующая – это металлургический холдинг, крупный холдинг, который работает в нашей стране. Предлагаю выполнить следующее задание. Ознакомьтесь внимательно с тем, что эти компании пишут о себе, какие ценности они заявляют, обращаясь во внешнюю среду. И попробуйте сформулировать, будучи внешним экспертом по отношению к этим компаниям, попробуйте сформулировать тот перечень корпоративных компетенций, который может быть с вашей точки зрения в этих компаниях. Да? Какое поведение ценно в этих компаниях? Попробуйте это сформулировать. Мы уже неоднократно вспоминали о профиле компетенций. Давайте дадим определение. Профиль компетенций или карта компетенций сотрудника. Индивидуальная эталонная модель компетенций, необходимых для достижения успеха в конкретной должности. Профиль целесообразно создавать по той причине, что различные должностные позиции, различные должности предполагают различный уровень развития компетенций. Да? Если мы с вами определили одну из наших компетенций как работа в команде, да, или командность, возможно, в зависимости от должности требуется различный уровень развития компетенций. Если это рядовой сотрудник, то он должен уметь быть игроком команды, он не должен противиться командной работе. Если же это руководитель, то он должен уметь не просто быть игроком или членом команды, он должен уметь развивать эту команду, формировать, сплачивать ее. Если это топ-менеджер, он должен уметь управлять группой команд, потому что команд в организации будет несколько. Чтобы оставаться актуальными, данные профили должны пересматриваться. И мы об этом вспомним с вами еще, когда будем говорить об оценочных мероприятиях. Модель компетенций, дело в том, это не некая вещь, которую мы разработали сегодня, и следующие 10 лет мы с ней работаем. Ни в коем случае. Будь то модель компетенций или более узко профиль компетенций, в любом случае он должен пересматриваться. Меняется внешняя среда, меняется ситуация внутри компании, ставятся новые цели. Важно понимать, какое поведение ценно сегодня, да? Важно его постоянно пересматривать и, по крайней мере, соглашаться, что да, действительно, то, что мы определили, те компетенции, которые мы для себя определили, они все так же остаются приоритетными для нас. Вопрос, когда же этим заниматься? Да? Мы будем говорить об этом, когда дойдем до оценочных процедур, потому что пересмотр и обновление профилей компетенций целесообразно делать перед проведением оценки во время подготовительных мероприятий. Итак, разработка моделей – это проект долгосрочный и ресурсоемкий. Под ресурсами я понимаю не только деньги, но также время и силы тех специалистов, всех специалистов, вовлеченных в этот процесс. Необходимо, начиная проект, понять, а что, собственно, наша организация получит, кроме некого набора компетенций, который то ли будет работать, то ли не будет работать. Но для себя мы отчитаемся, что, а может быть и не для себя, а для вышестоящего руководства, мы отчитаемся, что он у нас есть. Прежде всего, компании применяют компетенции для того, чтобы достичь согласованности действий. Ведь очень важно, что уже принимая сотрудника и проводя собеседование при подборе кандидатов, мы уже начинаем оценивать людей по тем компетенциям, которые существуют. И здесь уже легче найти язык сотруднику службы персоналу и линейному руководителю. Потому что линейный руководитель не говорит о том, что-то он мне там не понравился, что-то я недочувствовал. Да? Он говорит о том, что все хорошо, только вот этих профессиональных компетенций у него нет. Или их уровень развития очень низкий, да, и он не впишется в мою команду. А вот эта согласованность действий, она позволяет компании быть более мобильной, более гибкой, и использование компетенций во всех направлениях, во всех политиках, процедурах службы персонала, это огромная помощь. Следующий важный плюс – это то, что появляется возможность обмениваться информацией с работниками. Когда сотруднику становится понятно, первое, некие корпоративные нормы и правила о том, как это у нас здесь происходит, какие мы, да, если мы говорим о корпоративных компетенциях. А также сотрудник начинает получать обратную связь о своей деятельности. Да? А когда он получает план развития, где мы пишем ему о том, что у тебя все хорошо, но вот эти две компетенции целесообразно подтянуть, да? Сотруднику становится понятно, что мы от него требуем, и очередное оценочное мероприятие он воспринимает как некую возможность для изменения ситуации в лучшую сторону, возможно, для продвижения, а не как воспринимает без страха, да, он не боится о том, что будет непонятно, да, вот надо это пережить, и стоит ли вообще это переживать в данной компании. А не проще ли просто сменить компанию? Следующий плюс, следующая выгода, которую получает компания, это те высокие стандарты качества и эффективности, которые вы устанавливаете, разрабатывая компетенции. Ведь важно понять, и мы будем говорить, когда будем говорить об уровнях развития, что мы считаем максимум, насколько это максимум достижим, что мы считаем минимумом, да? Поэтому, говоря об этом, мы постоянно, и мы хотим того или нет, но мы, скорее всего, с вами это сделаем. Мы будем закладывать всегда некий тот наиболее высокий стандарт, который необходим, да? Особенно, что касается профессиональных компетенций. В работе ли с клиентами, если это сотрудники департамента продаж, в проведении тренингов, если это тренинг-менеджер, в организации и в осуществлении логистических работ, если это департамент логистики. Стандартной модели компетенций не существует. Коллеги, мы поговорили с вами о том, что такое компетенция, что такое модель компетенции, что компетенции бывают корпоративными, управленческими, профессиональными. Сказали несколько слов о профиле компетенций. Теперь давайте говорить о том, что же надо сделать, чтобы обладать всем этим. Мы с вами, Надя, начинаем говорить о разработке модели компетенций. Первое. Важно помнить, стандартной модели компетенции не существует. К сожалению, не существует. А какие у нас есть с вами варианты в том случае, если перед нами стоит такая задача? Первый вариант – это подсмотреть куда-то, кому-то, посмотреть, какие компетенции разработаны кем-то, да, из этого некого перечня выбрать то, что с нашей точки зрения подходит для нас. Вопрос, лучше ли это метод? Ну, по большому счету, конечно, нет. Но это не значит, что данный метод, он неприменим в нашей практике. Все зависит от тех целей, от того времени, от тех временных ресурсов, да, временных ограничений, которые у нас есть. И по большому счету надо понимать, что компетенции мы все с вами приходим по-разному. Кто-то делает именно так, потому что это оптимальный способ в его условиях. Следующий способ – это разработка модели компетенции, что называется, от А до Я. Когда данный проект он признается в компании достаточно серьезным, да? Это не то, что что-то делает по вечерам служба персонала, может быть, не по вечерам, может быть, в рабочее время, да? Может быть, днем или после обеда походит к руководителям, а руководители уже не знают, да, что опять приходят, что-то спрашивают и так далее. Да? Важно, что это проект, в который включены как служба персонала, так и линейные руководители. Еще немаловажно то, что об этом проекте знает топ-менеджмент организации и есть поддержка. Потому что, еще раз, проект достаточно ресурсоемкий, и силы и время сотрудников отвлекаются на его проведение. Когда компания понимает, что ей необходима модель компетенции, ситуации могут быть разные. Расскажу о своем опыте. А в 2003 году компания, в которой я работала, начала активную региональную экспансию. В различных городах России, находящихся на тысячи километров друг от друга, мы искали региональных представителей, то есть тех людей, которые смогут представлять людей, представлять компанию, прошу прощения, в регионе. И надо понимать, что уровень развития регионов был совершенно разным. Да? И поэтому это был не единый портрет того человека, которого искали. Все зависело именно от уровня развития, скажем так, бизнеса в компании в регионе, и поэтому люди по своим компетенциям могли быть разными. Активно работая совместно с руководителем регионального отдела, очередной раз мы составляли профиль, мы не называли это профилем, но некая заявка на подбор специалиста. И руководитель, возможно, немножко устав, он сказал: слушай, вот ты знаешь человека по фамилии Петров. А Петров — это был один из специалистов, который работал в одном из регионов. Он работал очень давно, он был такой звездой такого регионального масштаба. Он сказал: вот ты знаешь какую? На что я сказал: да, я знаю его. Он сказал: вот такой мне не нужен. Мне нужен Петров, но 2 года назад. Что это значит? Это значит, что, другими словами, были некие компетенции, которые у данного сотрудника, они были уже, скажем так, уровень их развития был очень высокий. И, в принципе, этого для того региона, куда мы искали сейчас, пока не требовалось. Вот хорошо, если ты еще знал о том, кто такой Петров и как он ведет бизнес, и что понимаем мы под этим, да? А если это закрывает менеджер по подбору, который Петрова ни разу в глаза не видел? Это говорит о том, что появилась необходимость, потребность в неком едином языке. О том, что данного Петрова надо разложить на различные компетенции и сказать, какие из его компетенций нужны для будущего сотрудника. Допустим, там, в Екатеринбурге, да, какой сотрудник нам нужен в Новосибирске, какой сотрудник нужен в Хабаровске и так далее, и так далее. Вот это был некий повод для того, чтобы служба персонала нашей компании задумалась о том, что а где, собственно, тот язык, да, и что не могут ли компетенции стать ими. Скажем так, инструментов и источников в то время было не очень много. Тогда на русском языке была издана всего 1 книга на тему компетенций. Поэтому первым делом мы проанализировали ту информацию, которая есть в интернете. И в интернете мы нашли такую очень интересную информацию, которая называлась «Справочник компетенций». Но тут мы решили, что, получив этот справочник, мы очень быстро сформируем свои, потому что мы возьмем оттуда то, что нам нужно, или возьмем даже все компетенции, ведь это же справочник, и будем с ними работать. Когда мы получили в свои руки этот справочник, было некое такое чувство разочарования по той причине, что это был просто некий перечень компетенций, хороших компетенций, но эти компетенции были не про нас, потому что не все как-то это ложилось, и не про компанию это было, и не про того Петрова. И поэтому стало понятно, что необходимо идти, собственно, свой путь, да, у кого-то он долгий, у кого-то он быстрый, кому-то это сделать проще, а у кого-то нет времени делать долго, да, для того, чтобы сформулировать именно те свои стандарты поведения, которые ценны именно нам. Таким образом, разрабатывая свою модель компетенции, каждая компания получает преимущество, еще раз, появляется свой язык, который понятен сотрудникам и соответствует корпоративной культуре. И то, что каждая компания играет по своим правилам, отражается в той модели, которую компания создает. Готовя проект по разработке модели компетенции, важно помнить о следующем. Первое. Необходимо привлекать к проекту сотрудников, которые будут использовать эту модель. Вовлечение коллег, вовлечение сотрудников разных подразделений в проект – это не значит, что привлечение всех на всех этапах. Но это значит, что вовлечение можно ограничить информированием людей о цели и целесообразности данного проекта, а также включением ряда специалистов различных отделов в рабочие группы, да, чтобы люди участвовали, люди понимали, они чувствовали, что и они тоже создавали это, что это не просто некий продукт, да, разработанный службой персонала, пускай очень качественно, но тем не менее привнесенный извне, ведь они же с их точки зрения, да, которые им необходимо использовать непонятно для чего. Следующее, важно предоставлять сотрудникам полную информацию о том, почему и собственно, что происходит в компании. Почему модель компетенции создается, как она будет разрабатываться, как компетенции будут использоваться в работе. Потому что именно информирование сотрудников предотвращает их возможное сопротивление. Да, если мне что-то непонятно, значит, я, скорее всего, против. Потому что что еще можно ждать? В качестве примера приведу историю из опыта одной коллеги, которая работает директором по персоналу в управляющей компании крупного металлургического холдинга. Некоторое время назад их компания приобрела еще один завод, который вошел в данный холдинг, и они для себя определили, что необходимо интегрировать сотрудников данного завода и корпоративную культуру завода в корпоративную культуру холдинга, и стали проводить исследования, направленные на понимание о том, какие же корпоративные компетенции на данном мероприятии. Они пригласили консультантов, стали опрашивать руководителей, сотрудников, проводить интервью. На что сотрудники, которые пережили стресс поглощения их предприятия другим неродным, да, первое, что они столкнулись, это вот с некими такими интервью и какими-то действиями, предпринимаемых в отношении них. Им было абсолютно непонятно, зачем это надо. Пошел слух, что на основании таких интервью люди будут отбираться, остальные люди будут увольняться. Да? Понятно, что слухи распространяются быстро, и все это вылилось в то, что несколько человек решили не дожидаться, пока с ними будут интервью проводить, а просто уволиться из компании. И хорошо, что в службе персонала работал человек, который задался вопросом, почему вдруг разные люди из разных подразделений вдруг ни с того ни с сего уже после объединения компании, а не до, да, стали подавать заявление о увольнении. И оказалось, что по большому счету недостаток информирования сотрудников, не уделение этому должного внимания, оно могло повлечь к тому, что компания лишилась бы тех специалистов, которые ей были важны. Следующий принцип, который важно понимать при разработке модели компетенции, это то, что важно то, чтобы стандарты поведения, включенные в компетенции, да, подходили всем пользователям, а предполагаемые формы применения соответствовали корпоративным ценностям. Важно то, что компетенции должны фокусироваться не только на том, что ценно сегодня, да, но и должны учитывать то, что будет важно для нас завтра. Потому что мы постоянно должны ориентироваться на будущее, еще раз, на те стратегические цели, которые стоят перед нашими компаниями. Обращаю ваше внимание на слайд, на котором представлены этапы разработки модели компетенций. Давайте их перечислим. Прежде всего, мы планируем проект, да, мы его готовим. То есть мы описываем тот желаемый результат, который мы хотим получить, мы анализируем ресурсы, которые есть в нашем распоряжении. После этого мы создаем проектную команду. Мы начинаем понимать, кто будет вовлечен в процесс разработки модели компетенций. Третий этап – самый долгий по времени, самый сложный этап. Потому что именно на этом этапе происходит сбор и анализ информации о том поведении, да, которое существует в компании, как люди работают сегодня. И итогом данного этапа является сформулированный перечень компетенций. На четвертом этапе мы прорабатываем уровни каждой из компетенций. На пятом этапе мы формируем профили компетенций под конкретные должности. Ну, давайте обо всем по порядку. Итак, первый этап. Планирование проекта. Казалось бы, на этом этапе все понятно. Нам нужно, мы начинаем делать. Да? Скорее всего, у нас есть какое-то временное ограничение. Но первый вопрос, на который мы должны с вами ответить, зачем нашей компании нужна модель компетенций? Что это значит? Существует два подхода к разработке модели компетенций. Первое, когда мы решаем конкретную задачу, которая стоит перед нами. Например, нам необходимо сформировать кадровый резерв, отобрать людей и разработать индивидуальные планы развития. Или нам необходимо подобрать большое количество людей, и нам необходимо понимать те единые требования, которые мы будем предъявлять. Это первый случай. Второе, когда модель компетенций разрабатывают изначально, понимая, что она станет, скажем так, стержнем в системе управления персонала. И все направления деятельности службы персонала, будь то подбор, оценка, обучение и так далее, будут завязаны, да, и интегрированы между собой. Чаще всего начинают с первого, а ко второму приходят. Начинают с небольшого кусочка, разрабатывая компетенции под определенные задачи, после этого понимая, что теперь необходимо доработать и понять, в каком направлении двигаться дальше, чтобы получить единую модель для всей организации. Мы сейчас с вами будем говорить о втором способе, о том, как разработать единую модель корпоративных компетенций. Но тем не менее, каждый из вас может столкнуться с тем, что необходимо будет разработать, например, только управленческие компетенции для формирования того самого резерва, да? Либо будет необходимо разработать профессиональные компетенции для определенной группы должностей. Вы с этого начнете и уже в будущем, скажем так, будете продвигаться дальше, чтобы получить единую корпоративную модель компетенций. Таким образом, мы ответили с вами на вопрос, как наша модель будет использоваться, как, когда, да, она будет интегрирована в какие политики и процедуры. Следующий важный момент, еще раз обращаю внимание, это поддержка руководства. Да, насколько топ-менеджер или руководство компании заинтересованы в проекте? Насколько они понимают, что это нужно? Потому что, еще раз, отвлечение ресурсов будет прежде всего от текущей деятельности. Да? И важно понимать, что мы хотим достигнуть. Далее, данный проект необходимо продать линейным руководителям, которые будут вовлечены и, собственно, для которых в том числе данный инструмент мы разрабатываем. И сам проект будет успешен именно тогда, когда руководители возьмут и станут применять этот инструмент. Следующий вопрос, на который мы отвечаем на первом этапе, это сколько времени у нас есть? Здорово, если мы сами можем себе ответить на этот вопрос, и мы не ограничены каким-то сроком. Чаще всего время ограничено. По опыту могу сказать, что данный проект, его нельзя сделать за неделю. Ну, скорее всего, нельзя, если только не закрыть, скажем так, все двери, да, закрыться внутри и не заниматься ничем, кроме разработки компетенций. Да? Чаще всего это занимает от 1 до 3 месяцев. Да? У кого-то проект идет 6 месяцев. Еще раз, время, продолжительность проекта зависит от степени вовлеченности участников в его разработку. Да? Сколько времени в неделю мы этому уделяем? Как часто мы проводим рабочие группы с сотрудниками? Есть ли у нас выделенные люди, которые работают только в рамках этого проекта, либо это является дополнительной нагрузкой вовлечения в проект к текущей деятельности? Да? Многое зависит от этого, и поэтому необходимо изначально планировать и понимать, да, от чего будет зависеть продолжительность. Следующий этап – это создание проектной группы. Важно понять, кто будет руководить проектом. Но здесь нет правильного ответа на вопрос. Потому что в некоторых организациях это директор по персоналу. В некоторых организациях это генеральный директор. Да, с одной стороны, это странно, потому что генеральный директор, его включенность, она будет минимальна. Но с другой стороны, в тех компаниях, где его авторитет очень, скажем так, очень сильный, его необходимо получить в союзники, да, чтобы сотрудники понимали, что под чьей эгидой происходит этот проект. Да? Чаще всего в больших организациях это кто-то из служб персонала и не всегда HR-директор. Далее необходимо понимать, кто еще будет включен в проектную команду. Да? Проектная команда еще раз управляет проектом, осуществляет проект. И важно не путать проектные группы с рабочими группами. Рабочие группы – это группы, которые формируются для решения определенных задач на определенных этапах проекта. Если мы на третьем этапе собираем информацию, то мы можем с вами собрать 5 рабочих групп различных и специалистов различных подразделений. Да? Член проектной команды, он может руководить рабочей группой, может быть в нее включен. Да? На данном этапе мы должны понимать, да, кто войдет в проектную команду и будет руководить проектом, да, кто будет работать в рабочих группах, кто будет теми самыми, скажем так, выполнять самую сложную работу по сбору и анализу информации. К слову сказать, для тех компаний, в которых служба персонала или немногочисленная, да, или не обладает компетенциями в области сбора и анализа информации, допустим, нет социологов или психологов, да, по разным причинам, рекомендую на данном этапе привлекать специалистов со стороны, именно на определение, на реализацию конкретных участков проекта, не на весь проект, на конкретные задачи. И на втором этапе при создании проектной группы необходимо определить, кто, когда и как нам будет нужен. Коллеги, сейчас предлагаю сделать следующее. Проанализировать те потребности, которые есть в ваших компаниях. Если тема разработки модели компетенции вас заинтересовала, значит, вам это нужно. Обернитесь, посмотрите и постарайтесь ответить на те вопросы для себя, которые сформулированы на слайдах с первым и со вторым этапами. Планирование проекта. Первое. Уяснение цели. Зачем нашей компании нужна модель компетенций? Как эта модель будет использоваться? насколько топ-менеджеры, руководство, акционеры компании заинтересованы в проекте. Второе. Временные ресурсы. Сколько у нас времени? Третье. Создание проекта. Кто будет руководить проектом? Сколько человек войдет в состав рабочей группы? Кто будет собирать и анализировать информацию? Зачем это нужно вам? Да? Как будет использоваться вашей компанией? Кто в вашей компании войдет в проектную группу и в проектную команду? Попробуйте сформулировать и ответить для себя на эти вопросы. Это будет очень хороший задел для будущего проекта. Переходим к следующему этапу – проектирование модели компетенции. Как я уже говорила, это наиболее, скажем так, по времени долгий этап, наиболее трудоемкий, потому что необходимо собрать информацию, необходимо ее проанализировать. И результатом данного этапа является формирование перечня компетенций. Итак, сбор информации. Наши цели. Первое. Нам необходимо собрать примеры стандартов поведения, которые обеспечивают эффективное исполнение работы. И второе. Нам необходимо определить те стандарты, которые могут потребоваться для эффективного выполнения работы в будущем. Откуда мы можем собрать данную информацию? Где получить? Нам необходимо понять, как компания работает сегодня, какое поведение, рабочее поведение сегодня стимулируется компанией, да, и какие действия ведут к эффективному выполнению работы. Прежде всего, у нас есть ряд источников, откуда мы можем эту информацию взять. Часть источников отвечает на вопрос «кто?», другая часть отвечает на вопрос «что?». Если мы говорим о том, кто нам в этом может помочь. Первое – это сами сотрудники, само собой разумеется. Мы самих сотрудников сможем спросить о том, как они выполняют свою работу, как они достигают результатов, что они делают для того, чтобы этих результатов достичь. Мы можем спросить сотрудников об их коллегах, мы можем задать вопросы руководителям, мы можем задать вопросы клиентам, если мы работаем в сервисном бизнесе, да, в сфере B2C. Мы можем задать вопросы партнерам, если они работают с нами долгое время, и они могут ответить на вопросы, что, какое поведение, какие действия с нашей стороны они оценивают как отличные. Следующий немаловажный источник информации, о ком очень часто почему-то забывают, это наставники и тренеры. Их следует обязательно спрашивать. Ведь если это наставники на производстве, значит, суть их работы заключается в том, чтобы готовить и обучать молодых и не очень специалистов. То же самое тренеры. Если у нас функционирует учебный центр, то программы разрабатываются именно для повышения профессионализма наших сотрудников, для развития их профессиональных компетенций. Поэтому это те, скажем так, это те люди, это те категории сотрудников, с которых, ну, практически надо начинать и, кстати, вовлекать в проектную команду. Следующая часть источников отвечает на вопрос «что?». Что это документы? Какие документы? Естественно, все зависит от того, какие документы есть у нас в наличии. Но важно помнить, что, ну, всегда есть некий ряд документов на уровне всего предприятия. У кого-то это стратегический план, бизнес-план, это сформулированные стратегические цели, если это публичная компания. Это миссия, это корпоративный кодекс, да, и так далее, и так далее. Понятно, что в каждой есть компании, где нет ничего. Есть компании, где есть все, но ничего не работает. Да? Мы должны подходить именно к тем инструментам, которые применяются сотрудниками в ежедневной деятельности. Таким образом, документы на уровне компании, документы на уровне подразделения и документы на уровне сотрудника, то есть это должностная инструкция, например, какие-то памятки, рекомендации, да, и так далее, и так далее. Может быть, должностная инструкция, кто-то скажет, а у нас должностные инструкции не работают, они как написались много лет назад, так вот и лежат, и ждут только гостей из трудовой инспекции. Ну, бывает такое однозначно. Но даже в таких компаниях, например, может быть некая памятка продавцу-кассиру, как работать с покупателями. И из этой памятки мы почерпнем информацию именно о том, какие стандарты поведения с точки зрения нас, с точки зрения нашей компании обеспечивают эффективное исполнение работы кассиром, то есть качественное обслуживание покупателей и посетителей. Итак, мы с вами определили источники, которые есть в нашем распоряжении. Теперь несколько слов о методах сбора информации. это да различные. Это может быть анализ работы или наблюдение за деятельностью сотрудника. Это может быть проведение опросов или интервьюирование. Проведение фокус-групп, мозговых штурмов, рабочих групп с сотрудниками и руководителями. Нам с вами важно понимать, какие методы применимы в нашем конкретном случае для работы с определенной группой сотрудников. Понятно, что использовать метод наблюдения мы можем, допустим, за продавцом в торговом зале, но мы с вами никак не сможем наблюдать за бухгалтером, чтобы собрать, скажем так, те стандарты поведения, которые он использует в своей работе. Проведение опросов. Опросы – вещь очень непростая, и сформулировать, скажем так, сложные, непонятные вопросы о том, что, допустим, какими качествами должен обладать сотрудник, чтобы быть успешен в данной должности, в неком опросном листе, ну, можно, но, наверное, это не то, что нужно, потому что, заполняя такие опросные листы, сотрудники могут просто отписаться, и мы не получим валидной информации, которая нам необходима. Самый лучший способ – это интервьюирование, это разговор, да, это ситуация, когда мы готовим те вопросы, которые нам необходимы, пускай даже мы неким образом наводящими вопросами выводим сотрудника на те ответы, которые нам нужны, но мы получаем ту информацию, которая нам необходима. Помимо интервью, следующий очень наиболее часто применяемый инструмент – это проведение рабочих групп. Рабочие группы в рамках одного подразделения, рабочие группы для, допустим, руководителя одного уровня, рабочие группы для сотрудников двух подразделений, чтобы они могли оценить друг друга, если они в своей деятельности очень активно взаимодействуют. Есть еще несколько методов, которые очень помогают нам при проведении данного проекта. Это метод репертуарных решеток, метод критических инцидентов, метод прямых атрибутов. Давайте раскроем их, посмотрим, что это. Метод репертуарных решеток заключается в следующем. Руководитель подразделения заполняет некую табличку. Да, мы можем представить информацию в виде такой таблички, в которой по вертикали перечислены фамилии его подчиненных, может быть, ключевых сотрудников, если подразделение очень большое. А сверху перечислены те навыки, качества, которые требуются для успешного выполнения работы. И руководитель заполняет, описывает то, насколько каждый из подчиненных проявляет те навыки, качества, которые необходимы. Получается, что кто-то делает хорошо, что, допустим, если это руководитель отдела продаж, и он заполняет данную табличку на менеджеров по продажам, мы увидим, что кто-то лучше всех устанавливает и завязывает партнерство с клиентом, да, устанавливает отношения. Он лучше всех договаривается о встречах по телефону. Какой-то другой сотрудник, он лучше всего делает презентацию, потому что он хорошо знает продукт, знает выгоды, знает преимущества продукта или услуги. Кто-то отлично работает с возражениями. Да? То есть таким образом у нас получается некая решетка, да, поэтому и метод репертуарных решеток, в которых перечислены различные образцы поведения сотрудников, среди которых мы можем выбрать, да, как успешный, и не обязательно они будут принадлежать кому-то одному, так и не очень. Да? И таким образом мы с вами, являясь, скажем так, разработчиками данного проекта, получаем некую матрицу со стандартами поведения. Важно при заполнении таких таблиц, да, таких решеток, помогать руководителю или очень хорошо объяснить, как и что ему нужно сделать. Потому что впоследствии те стандарты поведения, которые она определит, мы проверим с вами в ходе рабочих групп, в которых могут присутствовать те сотрудники, которые были описаны в данной таблице. Будет присутствовать тот же самый руководитель, возможно, клиенты. То есть таким образом, собрав информацию, мы будем постоянно в ходе всего этапа проверять ее на валидность, то, насколько ценная, насколько объективная информация у нас есть. Следующий метод – это метод критических инцидентов, который позволяет нам определить те поведенческие реакции, наличие которых оказалось важными в какой-то определенной критической ситуации. Мы с вами организуем и проводим структурированные интервью для сотрудников, их руководителей, их коллег, задавая вопросы о том и прося их рассказать о той ситуации, о каком-то реально произошедшем в работе случае, в которых был совершен либо серьезный промах, либо достигнут важный успех, и о том, какие, собственно, действия они предпринимали, как они себя вели для того, чтобы это случилось, да, для того, чтобы быть успешным, либо наоборот, если был промах, что они важного не сделали в том случае, и как они это теперь по прошествии времени могут оценить. Следующий метод – это метод прямых атрибутов. Это в рамках данного метода линейным руководителям предлагаются, скажем так, некие описания готовых компетенций, и мы просим с вами их оценить, попарно сравнить данные компетенции между собой, чтобы определить наиболее важные с их точки зрения. Данный метод хорошо применять в случае, когда вы уже сформулировали компетенции, когда вы уже прошли большой путь для некого их тестирования, да, потому что будет очень интересно, если те компетенции, которые вы признали важными, топ-менеджеры не выберут и скажут, что нет, это не самое приоритетное в нашей деятельности, да, это некая проверка. Мы с вами несколько раз говорили о том, что мы проводим интервью или рабочие группы. Важно определить, какие вопросы мы задаем нашим сотрудникам или руководителям. Ведь как вопрос задашь, такой ответ и получишь. Но ответ-то нам нужен определенный, ответ-то нам нужен о стандартах поведения. Таким образом, что же мы спрашиваем? Перечень вопросов мы всегда с вами формулируем дома, мы всегда готовимся к этому. В качестве примера, что же это могут быть за вопросы? Например, мы можем спросить, какими качествами должен обладать сотрудник, чтобы быть успешен в должности? Да? И в ответе на этот вопрос мы получим некий перечень качеств, характеристик, что-то будет из области знаний о том, что необходимо для успеха в той должности, которую мы анализируем. Наш следующий вопрос будет звучать так. А как, собственно, это будет проявляться на поведенческом уровне? Ведь если компетенция – это поведение, то еще раз, мало что-то знать и что-то уметь, надо это делать. Поэтому следующий вопрос мы интервьюируемого нами сотрудника выводим именно на язык поведения. Да? Как это будет выражаться в ежедневной деятельности сотрудника? Следующий вопрос, который обязательно надо задать, являются ли выбранные компетенции действительно важными? Ведь, может быть, это данные компетенции есть у сотрудников подразделений, но это не самое приоритетное для выполнения должности. Хорошо, что есть, хорошо, что мы это имеем, но приоритет важно определить грамотно. Следующий немаловажный вопрос о том, а сможем ли мы и как мы соберем информацию для того, чтобы оценить сотрудника по этим компетенциям. Например, очень часто компании определяют такую компетенцию, как лояльность. Это очень ценная компетенция, чаще всего она относится к разряду корпоративных. Но очень часто компании говорят, нам важно, чтобы наши сотрудники были лояльны к нам. Но только тогда эта компетенция можно признать, можно, скажем так, принимать и озвучивать в качестве своих корпоративных компетенций, когда вы для себя определили, как вы поймете, лояльный сотрудник или нелояльный. Да, он говорит об этом, может быть, он говорит, но он не лоялен. А кто-то молчит, да, хмурит брови, но в своих действиях он проявляет, скажем так, высокий уровень лояльности. Вот это необходимо на данные вопросы ответить еще на этапе сбора информации. Сможем ли мы собрать или не сможем? Как мы это соберем? Потому что впоследствии, имея данную информацию, нам просто будет проще сформулировать те компетенции, которые мы выберем за основные и включим в корпоративную модель. Следующий наш шаг в рамках данного этапа – это анализ информации. Вот если мы все делали правильно и все мы делали качественно, мы собрали большой-большой объем информации. И что нам необходимо сделать? Нам необходимо проанализировать, что является приоритетным, что нет. И выработать некую общую структуру модели компетенций, те приоритеты, которые необходимы. Моя рекомендация, что работа, чаще всего такое происходит именно в рамках дополнительных рабочих групп, которые собираются из наиболее активных участников, проявивших себя на этапе сбора информации. Моя рекомендация заключается в том, чтобы дублировать работу. Что это значит? Это значит, вы проводите одну, две, а то и три рабочих групп, которые посвящены одному и тому же вопросу. да, необходимо выработать перечень компетенций. И одинаковый перечень компетенций вырабатывают все три группы, чтобы впоследствии, еще раз представив свои результаты друг другу, еще раз обсудить и прийти к единому мнению. Данный метод очень хорошо работает, когда вы работаете с группой линейных руководителей и, допустим, формулируете корпоративные компетенции. Разделив линейных руководителей на несколько групп и предложив каждой из групп определить те корпоративные компетенции, которые вы включите в будущую модель, вы увидите, как руководители, сначала включившись в работу в рамках своей группы, потом будут либо защищать свои наработки, либо принимать чужие, но в любом случае достигать компромисса, обсуждая это уже в рамках всего коллектива. Поэтому обязательно дублируем аналитическую работу, после этого обсуждая. После этого выбираем название. Название должно быть кратким и емким. Ведь как корабль назовешь, так он и поплывет. Поэтому название компетенции должно максимально охарактеризовывать ее будущее содержание. Но важно понимать, что каждая компания уникальна, и у каждой компании есть свой язык. Очень много споров очень часто возникает по поводу компетенции лидерства, например. Часть компаний заявляет эту компетенцию как корпоративную, да, требуемую для всех сотрудников. Другие определяют данную компетенцию как управленческую, то есть компетенцию для руководителей. Кто-то говорит вообще, что лидерство – это такое понятие, которое нельзя измерить, и человек либо родился лидером, либо нет. Тут ни правых и неправых нет. Важно понимать то, как мы определили эту компетенцию. И если, говоря о лидерстве, мы описываем грамотного руководителя и, по сути, наполняем ее определением компетенции работы с людьми, управления людьми или управления сотрудниками, управления командой, значит, это наш собственный выбор. Да? То, как мы назовем, то, как мы определим, еще раз, это только наш выбор. Таким образом, компетенции, которые называются по-одинаковому в разных компаниях, они могут содержать в себе совершенно разные значения и описывать совершенно разное поведение. На данном этапе необходимо устранить повторы. Компетенции, что немаловажно, они не должны пересекаться. Что значит пересечение? В качестве примера, да, компания определяет компетенцию как профессионализм. Ну, начнем с того, что эта компетенция не совсем понятная, да, потому что профессионализм – это вроде профессиональным компетенциям, но есть компании, которые выносят это на уровень корпоративных, мы все профессионалы. Также есть компетенция, например, может быть, как ориентация на развитие, да, что мы ценим тех, кто учится, мы учимся сами, мы создаем среду, в которой учатся наши сотрудники. С одной стороны, это две разные компетенции, но с другой стороны, всегда надо понимать, а что такое профессионализм? И профессионализм, когда он определяется как корпоративная компетенция, то есть для всех сотрудников, и не носит какой-то узкоспециализированной, скажем так, направленности, чаще всего под профессионализмом понимается умение учиться, желание учиться, развиваться и так далее. То есть может получиться, что речь идет о том же, хотя компетенции называются по-разному. Как проверить? Проверить очень просто. Необходимо найти сотрудника, который обладает, и вообще ответить на вопрос, может ли так быть в нашей компании, когда сотрудник обладает одной компетенцией и не обладает второй компетенцией. Допустим, когда он в рамках нашего примера очень профессионален, но абсолютно ориентирован на развитие. Вот в том случае, если данные компетенции пересекаем, мы для себя ответим, такого быть не может. Да? И если такого быть не может, значит, скорее всего, компетенция об одном и том же. А можем ли мы, допустим, проверить другую компетенцию, ориентация на развитие и командный игрок? Да? Разные это компетенции или похожие? Мы должны вспомнить человека, который ориентирован на развитие, который тянется к знаниям, но при этом не командный игрок. Может быть такое? Конечно, может. Да? И наоборот. Человек, который командный игрок, который, скажем так, цели команды ставит превыше своих, но при этом абсолютно не ориентирован на развитие. Может такое быть. И такое быть может. Таким образом, эти компетенции не пересекаются. И обе эти компетенции мы можем включать в нашу модель. Следующее, что мы делаем на данном этапе, мы проверяем валидность. Что это значит? Это значит, мы каждый раз мы понимаем и смотрим на, скажем так, те маячки, тот компас, правильной ли дорогой мы с вами идем. А действительно ли те сотрудники, которые демонстрируют компетенцию, выполняют свою работу более эффективно, чем те, которые не демонстрируют? Что это значит? Это значит, что действительно ли те компетенции, которые мы признали приоритетными, действительно ли ими обладают те сотрудники, которые успешны сегодня? Это должно быть именно так. Ведь если это будет как-то по-другому, и мы с вами немножко ошиблись, да, и взяли не то направление, и приоритетными выбрали не те компетенции, то получится, что мы с вами неким образом сойдем с дороги на некую тропку, да, которая непонятно еще куда приведет. Поэтому на данном этапе мы всегда с вами тестируем и проверяем. Ведь списывали-то мы и брали-то мы эти стандарты поведения с деятельности тех же самых лучших сотрудников. То есть, по большому счету, у нас с вами круг замкнется, и все должно совпасть. Но необходимо каждый раз проверять. Потому что если мы определим приоритетными компетенциями для своей компании другие, это значит, что мы просто поведем компанию в другом направлении. Что мы будем стимулировать и развивать какое-то другое поведение. Это может быть только в одном единственном случае. В случае, если поменялась стратегия компании. Если мы вчера были агрессивны, захватывали рынок, мы ценили компетенции, скажем так, из этой области, а сегодня мы сказали, все, рынок у наших ног, мы повышаем качество, мы говорим о сервисе, да, и так далее, и так далее. Вот в этом случае может быть, да, уход с основной дороги на другую дорогу, но только если мы это изначально понимаем и изначально задаем. В случае, если таких кардинальных изменений в нашей стратегии не было, то еще раз. Те компетенции, которые мы с вами определили, должны обязательно соответствовать тому поведению, которое проявляют в работе наши эффективные сотрудники сегодня. Как мы с вами уже говорили, результатом данного этапа является сформулированный перечень компетенций. Давайте посмотрим на слайды, на которых приведен ряд примеров с корпоративными моделями компетенций различных компаний. Давайте посмотрим и прокомментируем их. Что мы увидим? На первом этапе мы видим модель компетенций, состоящую из 11 компетенций, которые разделены на 3 кластера. Под кластерами понимаются компетенции, которые могут быть объединены в одну группу. Здесь мы видим 3 кластера: развитие бизнеса, достижение результатов, работа с людьми. Обращаю ваше внимание, что здесь мы не видим перечень профессиональных, управленческих и корпоративных компетенций. Но, скорее всего, работа с людьми – это будут управленческие компетенции или, по крайней мере, компетенция лидерства. К управленческим компетенциям уйдет компетенция бизнес-видения и постановка целей из кластера достижения результатов. Представление. Еще раз обращу ваше внимание, что представление модели компетенции, то окончательное ее формулирование – это всегда наш выбор, да? То, как мы с вами определяем. На следующем слайде мы видим модель компетенции, которая включает в себя 8 компетенций, среди которых 3 корпоративных компетенции, 3 управленческих компетенции и 3 профессиональные компетенции для сотрудников отдела продаж, как указано на слайде. Далее приведена модель компетенций, которая называется модель компетенций лидерства. И она состоит из 16 компетенций, разбитых на 5 кластеров. Это к вопросу о том, а где та граница, сколько всего должно быть компетенций. Да? Еще раз, компетенций должно быть столько, с каким количеством вы сможете работать. Потому что есть примеры, где компетенция может быть 4, может быть 5. Могут быть компетенции для сотрудников или для руководителей. Еще раз, данный выбор делает каждая компания в зависимости от того, какие цели она ставила для себя в самом начале, да, под какие задачи разрабатывались компетенции. Чем больше компетенций содержит модель, тем труднее ее применить. В излишне подробной модели трудно выделить конкретные компетенции, так как различия между отдельными компетенциями в такой модели могут быть неуловимо малы. Поэтому не гонитесь за большим количеством, не говорите о том, ну, сами себе, да, предостерегаю вас от этого, что у нас их может быть 20, да, или 18, или 15. Сформулируйте 10, но рабочих, которые вы будете использовать и применять во всех политиках и процедурах управления персонала. Будете использовать при подборе, будете использовать во время оценочных мероприятий. Те компетенции, для которых вы выработаете методы развития и будете развивать развивать их у сотрудников. Наш следующий этап, четвертый этап, это проработка уровней моделей компетенции. На данном этапе мы с вами решаем несколько задач. Первое. Мы с вами определяем, сколько уровней будет у наших компетенций. Какие здесь могут быть варианты? Первое. Бывает, что компетенции могут быть не детализированными, они могут быть простыми. Таким образом, компания задает некий уровень, некое поведение, которое является необходимым для сотрудников компании. Допустим, вернемся к той самой лояльности, о которой мы уже немножко говорили. Лояльность порой бывает сложно разбить по уровням, да, начальный уровень, уровень развития, уровень мастерства и так далее. И компания просто определяет, что лояльный сотрудник для нас – это тот сотрудник, который своими действиями не наносит вред компании. Пускай он не кричит на каждом углу про нас, он не ходит весь в атрибутике и в логотипах компании, да? Но он ведет себя этически по отношению к компании, в случае, даже если он недоволен или не понимает каких-то решений, он не высказывается об этом направо и налево. Да? Это некий минимум. Это простая, не детализированная компетенция. Но чаще всего компании развивают компетенции на уровне для чего? Для того, чтобы можно было понимать, да, что надо для того, чтобы сделать следующий шаг. Именно для достижения следующего уровня разрабатываются программы развития. Вопрос, а сколько должно быть уровней? На этот вопрос снова отвечаете вы себе сами, потому что никаких стандартных ответов нету. Это может быть 4 уровня, это может быть 3 уровня, это может быть 7 уровней. И в своей практике я сталкивалась с компанией, в которой существует 7-уровневая модель компетенции, состоящая из 10 компетенций, которая отлично работает, потому что все очень конкретно, четко и расписано по уровню. Поэтому сколько? Да, чаще всего определяют 4, да, ну, можно встретить 3 или 4 уровня. Следующий немаловажный шаг. Определение допустимого минимального и максимального уровня развития компетенций. Что есть минимум? Давайте с вами посмотрим на следующие слайды с примерами различных компетенций. Допустим, компетенция – работа с клиентами. Мы с вами уже видим, что данная компетенция состоит из 4 уровней. И первый уровень звучит как, что сотрудник, который уровень развития компетенции которого соответствует этому уровню, он умеет найти общий язык с людьми, он проводит переговоры совместно с руководителем или коллегам, но он ограничен в принятии решений относительно работы с клиентами. Может ли такое поведение быть достаточным для какой-то должности в нашей организации? Да, может. Это может быть начинающий специалист департамента продаж. Таким образом, мы понимаем, что данный первый уровень является работающим уровнем, приемлемым для нас. Что, например, не скажешь о первом уровне в компетенции настойчивость? Давайте посмотрим первый уровень, уровень развития. Данный сотрудник может отказаться от намеченного плана действий при столкновении с трудностями. В ряде случаев его проекты и планы остаются незавершенными. Он не стремится к преодолению препятствий в достижении целей, а возникающие трудности могут остановить его в достижении планов. Может ли быть такой сотрудник в нашей компании? Конечно, может. Хотим ли мы? Может ли данное поведение быть желаемым для какой-то должности? Скорее всего, нет. Таким образом, на примере двух компетенций мы видим, что несмотря на то, что в компетенции настойчивость мы видим 3 уровня развития, мы понимаем, что первый уровень – это уровень неработающий, он никогда не будет приемлемым ни для какой из должностей. И работающими уровнями будут 2 – уровень компетентности и уровень мастерства. Таким образом, это пример 3-уровневой модели с 2 работающими уровнями. А предыдущая компетенция – работа с клиентами – это пример 4-уровневой компетенции с 4 работающими уровнями. Поэтому нам с вами необходимо определить, каким он будет первый уровень. Он будет уже позитивным или он будет еще негативным и недостаточным? Как отвечают на этот вопрос наши коллеги? На самом деле проще начинать с работающих уровней, как в примере компетенции работы с клиентами. Просто таким образом мы немножко себе облегчим жизнь и не будем формулировать вот тот самый нулевой неработающий уровень для всех компетенций в нашей модели. Но мы для себя поймем, да, что если вот это вот скажем так, первый уровень, да, уровень номер один, то всегда мы будем иметь в нашей работе нолик некой, да, когда компетенция не развита, когда даже и такого требуемого на начальном уровне у сотрудника нет. Тогда мы просто ничего не будем отмечать, и мы будем сами для себя это понимать. Другие компании говорят о том, что нет, давайте мы все-таки определим, чтобы это было понятно, чтобы это было работающее, что мы каждому будем объяснять, что если не соответствует, то вообще ничего не отмечай, да, или там не откладывай на оси, если мы это изображаем в виде графика и так далее. И поэтому формулирую для всех компетенций неработающий вот этот самый нулевой уровень, да, как бы нежелаемый ни для какой должности. Поэтому еще раз на этот вопрос опять-таки отвечаем мы с вами. Это мы с вами говорим об определении минимального, допустимого минимального уровня. Следующее мы определяем, а что же для нас максимально желаемый? Что же будет тем самым четвертым уровнем или уровнем мастерства? Да? Здесь очень важно не завысить, скажем так, до небес, да, что таких людей вообще и нет у нас, и не будет никогда, но мы для себя сформулировали. Все-таки лучше это брать из некой практики, да, либо с тех сильных специалистов, которые существуют, и мы можем говорить о том, что вот они некие наши эталоны, и нам бы хотелось, чтобы все наши сотрудники в аналогичной ситуации вели таким же образом. Либо если у нас вдруг таких специалистов по каким-либо причинам нет, да, тогда мы определяем некий максимально желаемый уровень, но опять-таки стараясь оставаться максимально объективными, да, чтобы были такие должности, где данный уровень был бы требуемым, и, соответственно, это было бы возможно развить или найти человека с таким уровнем развития компетенции. И опять следующий и снова обязательный шаг – это проверка валидности, да, или ценности уровней компетенции относительно реальной деятельности. Ведь определив уровни, следующий наш шаг будет формирование профилей должности. И поэтому все наши должности мы будем с вами ранжировать относительно тех уровней. Да? Возьмите ради примера несколько должностей из различных областей и наложите на те уровни. Получается или не получается? Получается объективно или получается как-то странно, что, допустим, на нескольких должностей все сотрудники должны иметь по самому высокому уровню развития? Может быть, что-то недоработали? Может быть, уровни, которые вы определили в самих компетенциях, не соответствуют друг другу? Допустим, раскрывая компетенцию ориентация на развитие, вы между уровнями сделали очень большой шаг. А раскрывая компетенцию работы в команде, вы сделали маленькие шажочки, да, и, соответственно, компетенции невалидны относительно друг друга, да. Вот это еще раз и еще раз надо проверять как? На примере реальных должностей, которые существуют в компании, прикладывая, анализируя и понимая, соответствует или не соответствует. Следующий этап. Ну, следующий этап является некой наградой, да, и до него доходит только тем, кто не свернули пути на этапах формулирования перечня, да, на третьем этапе и на четвертом этапе проработка уровней. На данном этапе мы формируем профили компетенций под конкретные должности. Наши цели. Первое. Нам необходимо проверить, насколько компетенции точно соответствуют всем рабочим ролям, которые существуют в компании. Как мы с вами это делаем? Мы не делаем это самостоятельно. Да? Важно, чтобы это делали линейные менеджеры, руководители тех подразделений, для которых мы формируем профили должности. Если линейному менеджеру понятно, как это сделать, значит, мы разработали удобную модель. Если ему непонятно, значит, мы работаем с ним совместно, да, помогая и обязательно получая от него обратную связь. Если какая-то компетенция, скажем так, ну, он не может ее определить, так, может быть, это и не самая важная компетенция. Вот на эти вопросы мы получаем ответы в ходе этого этапа. В идеале нам с вами необходимо составить профили тех должностей, для которых мы будем в последующем проводить оценочные мероприятия. Это начало, это первое и самое важное. То есть этим проект по разработке надо закончить, именно разработкой профилей должностей. В идеале это разработка профилей должностей под все должности нашей компании. Обращаю ваше внимание на следующие слайды, на которых приведен профиль должности регионального представителя. На двух разных слайдах вы видите два варианта представления профиля должности. Это может быть либо в виде некой таблички, в которой указан уровень развития. И на самом деле именно с такой табличкой вы приходите к линейному руководителю и предлагаете определить и создать профиль для должности его подразделения, когда есть некий перечень компетенций и когда есть описание каждого из уровней для каждой компетенции. И по большому счету руководитель, читая, он понимает, да, что соответствует, что бы он хотел, чтобы соответствовало. Другой вариант – это в виде паутинки, в виде некого графика. Данная паутинка очень удобна для использования, потому что сначала на ней мы можем отложить требуемый уровень развития, да, или тот самый профиль должности, а после проведения оценочных процедур мы откладываем текущий уровень развития компетенций наших сотрудников. И мы с вами очень четко, наглядно видим, да, где есть некие разрывы. Давайте подумаем. Что будет, если вот из тех, ну, в нашем примере это 11 компетенций, если по трем компетенциям уровень развития будет ниже? Это значит что? Это значит, нам очень четко видно и понятно, что это те компетенции, которые требуют развития, что под эти компетенции необходимо формировать планы развития. Может быть обратное, когда текущий уровень сотрудника превышает требуемый, что тогда? Тогда это нам сигнал о следующем, что данного сотрудника необходимо удерживать. Либо мы его включаем в кадровый резерв, но не всегда есть в компаниях возможности для включения в кадровые резервы, не всегда есть кадровые резервы, да? Поэтому в любом случае мы должны понимать, что уровень развития компетенции сотрудника очень высокий, и нам надо это использовать. Мы можем привлекать его в качестве наставника, в качестве функционального тренера в наши проекты по обучению для других сотрудников. В любом случае, это нам сигнал о том, что сотрудника надо начинать удерживать. К сожалению, таково противоречие нашей с вами жизни, что сначала мы с вами инвестируем средства в развитие компетенций сотрудников. И если мы успешны, после этого мы инвестируем в то, чтобы данного сотрудника удержать в нашей компании, если мы в нем заинтересованы. Итак, мы с вами проговорили наши основные действия на различных этапах проекта по разработке модели компетенции. Мы сказали с вами об этапе подготовки самого проекта и формирования проектной команды. Мы сказали о том, что мы делаем, что мы собираем и анализируем информацию на этапе формулирования перечня компетенции. Следующий этап – это проработка уровней моделей компетенции. И все заканчивается тем, что мы разрабатываем профили должности.